18. Женя. Ой, все, терпение мое кончилось. Рыжий откровенно бесит. Дорогу обратно сама найдешь. И духи смени, отвратительный запах. Резко разворачиваюсь, иду из сада. Через двор на улицу, туда, где на мою свободу всякий бизнес. Рыжие не претендуют. Псих! Слышу в спину. Плевать. Достаю телефон, набираю отца. Я на ней жениться не буду. Рявкую в трубку. Евгений строго. Я все сказал батя. 21 век на дворе. Женитьба — дело добровольное, а не по указке. Этот брак нужен для твоего же будущего? А если тебе так нужен этот брак? Специально выделяю слово «брак», потому что кроме как «бракованное» другого определения невесте не нахожу. Женись на ней сам, а меня уволь. И уволю, рычит в ответ. И из завещания вычеркну. Да, пожалуйста. Сбрасываю звонок. До треска сжимаю несчастный телефон, едва не швырнув его о стену дома. А я свое будущее планирую сам. И обеспечить себя тоже смогу сам, чей не дурак, не зря 5 лет на юриста учился. И практику в фирме отца проходил успешно. Работаю там же. Уволить меня захотел, да пусть увольняет, не пропаду. Напугал? Ага. Далось мне это наследство. Что за день такой сегодня? То одна свалилась мне на голову, теперь другая. Вдобавок телефон разрывается от входящих сообщений каких-то дамочек. Не всех я заблокировал. Ой, не всех. Вызываю такси, а после набираю Брянцева. «Ты как после вчерашнего?» — спрашивает Вадя первым делом. «Норм. Надеюсь, ты тоже. Адрес Юльки дай мне». «Зачем?» «Надо мне», — рявкаю. «Слишком много вопросов». Она просила не давать, с ехицей тянет. Да они все надо мной издеваются сегодня. Я не скажу, что это ты слил. Стараюсь говорить спокойно. Не в моих интересах ссориться еще и с Вадькой. Раздумывает долго. Уверен, специально терпение мое испытывает. Ничего, я терпеливый. А еще? Я не злопамятный, просто память у меня хорошая. Точный адрес не помню. Я вчера первый раз у нее был после сауны. Что-то перебрали мы, да? Я, кстати, больше не пью. Ага, я тоже. Так что там с адресом? Новый район, за молодежкой, знаешь? Там дома бело-зеленые, коробка. Знаю. Вот где-то там, в торце ее дома, аптека еще. А точный адрес есть. Номер подъезда, квартиры. Не помню. У Ксюхи спроси. Ее дома нет, у девчонок девичник продолжается. С утра как уехали, так еще не явились. На работу не вышли. Юлька с ними? Ага. Зашибись. И где искать теперь ее? Стемнеет скоро. Такси подъезжает. Называю домашний адрес. Возьму свою тачку, потом поеду к Юльке. Стираю с фингала тональный крем влажной салфеткой, которой любезно поделился водила. Я ж не гамадрил крашеным ходить. Надо было оставить как есть, чтоб швец сразу выводы сделал и отцу моему мозги вправил. Нафига ему взять хулиган? Мать названивает, сбрасываю. Она тоже на стороне отца. А я о той чухне про брак слышать не хочу. Спустя 2 часа въезжаю во двор бело-зеленых новостроек. Паркуюсь на свободном месте, всматриваюсь в окна того дома, в торце которого действительно есть аптека. Естественно, без надежды, что увижу там Кореглазку, но вдруг... Я даже фамилии ее не знаю. Набираю Брянцева, не берет трубку. Думаю, специально. В центре коробки новенький детский городок. Малышня играет под присмотром мамочек и бабушек. Подростки тусуются отдельно. На гитаре бренчат. Юля идет неторопливо по тротуару в мою сторону, одна. Моргаю несколько раз, чтобы убедиться, что не видение. Она... Черные волнистые волосы чуть подпрыгивают в такт шагам, сама в тонкой свободного кроя кофточке, через которую чуть просвечивает бюстик. Светлые джинсы, удобные мокасины, сумочка в руках, нежная улыбка на лице. Красивая, глаз не отвести, и я не отвожу. Впитываю ее образ, не моргая, не дыша, подмечая каждую деталь, Память услужливо воспроизводит ее губы, кожу на вкус, тело на ощупь, изгибы, упругость, капельку пирсинга в пупке, стоны, жаркий шепот, просьбу не останавливаться. Более 2 месяцев прошло с момента, а память яркими вспышками подкидывает эротические картинки, будто наша с Юлькой ночь была вчера. Кровь устремилась вниз к младшему Азанову. Тот уперся в ширинку, заныл. «Импотент, говоришь?» — вспоминаю презрительную усмешку рыжей. «А видела бы ты меня сейчас?» Ёрзаю, поправляя ставшие тесными джинсы. «Юля, Юля, что ты делаешь со мной, а?» Вот она останавливается, открывает сумочку, вытаскивает из него телефон. С кем-то разговаривает, улыбаясь еще шире. «Мужик у нее там?» В груди ревностно дергается от мысли, что она с кем-то могла быть такой же страстной кошечкой, как со мной. «Так, хватит наблюдать. Надо поговорить нормально. На трезвую голову выяснить все окончательно. От меня она беременна или нет, и вообще есть ребенок или уже нету». Выхожу из тачки, щелкаю сигналкой. Решительно шагаю к кореглазке. Она начала заворачивать к подъезду. Как удачно я припарковался, как раз напротив. Внезапно подъездная дверь распахивается, из нее выскакивает огромный пес и со всех ног мчится на Юлю. Глаза зверские, пасть, широко раскрыта, язык на бок, слюни до пола. Монстр в собачьем обличье. А внутри все похолодело от ужаса. Он же в лучшем случае собьет Юльку с ног, в худшем вцепится ей в горло. «Осторожно, Юля!» — ору во всю глотку. Далее все как в замедленной съемке. Вижу, как Юля оборачивается ко мне, черные глаза расширяются от удивления, улыбка от беседы с абонентом еще не успела сползти с хорошенького личика, а телефон все так же прижат к уху. А пес все ближе мчит на девчонку. Не чуя ног, несусь ее спасать, если эта тварь что-то с ней сделает. Не прощу себе никогда. Добегаю до Юли, сгребаю ее в охапку, закрывая своим телом от разъяренного пса. Она кричит, роняет телефон на асфальт и, испугавшись, сжимается в моих объятиях. Зажмуриваюсь, ожидая, что сейчас челюсти сомкнутся на моей филейной части, и прощай, красавчик Женька. Жил ты недолго, но весело. И умрешь на руках красавицы. Зато Юля в безопасности. А я дышу ароматом ее волос. В последние мгновения своей жизни кайфую, что умру не зря.